создания советской атомной бомбы. Среди тех, кто был удостоен чести заниматься этими заданиями, оказался и Лев Давидович Ландау. Для него это была трагедия. Он не мог что-либо делать по принуждению. Всю жизнь он занимался только тем, что его интересовало, а то, что ему предстояло делать теперь, Дау расценивал как насилие. Спецтемы были окутаны сверхсекретностью, и в довершение неприятностей к Ландау приставили телохранителя. Это было невыносимо. Соседка Льва Давидовича, дочь его друга Наташа Шальникова, рассказывала, что однажды Дау пришел очень расстроенный и попросил ее напечатать письмо с просьбой избавить его от телохранителя. Только из этого ничего не вышло. Отец Наташи назвал письмо Ландау «жалобами турка». И все же постоянные жалобы Дау на то, что он не может заниматься наукой, отстает от чистой науки, были услышаны, причем в буквальном смысле слова. Его разговоры фиксировались подслушивающими устройствами. Так или иначе, свою часть работы он выполнил. Получил за нее звание Героя социалистического труда, государственную премию. И, что было ему особенно приятно, к спецзаданиям больше не привлекался. И телохранитель исчез. Дау был счастлив и без конца повторял старинный анекдот. Один еврей жил в страшной бедности и тесноте. Не в силах терпеть нужду, он пошел к раввину. «Рабби, что мне делать?» «Купи козу». Он так и сделал, но после этого стало еще хуже, и он снова пошел к раввину. «Теперь просто невыносимо», — возопил несчастный. «Так продай козу!» «Это точно про меня и моего телохранителя», — смеялся Дау. «В присутственных местах я сразу скисаю», — говорил Дау. Бюрократическую систему он называл удушающей. «Если нас что-нибудь погубит, так именно это». На вопрос, можно ли от этой системы избавиться, отвечал, что труднее задачи не сыскать. Найдется ли второй Петр Великий, которому это будет под силу, он не знает. И вообще гадание на кофейной гуще — дело неубедительное. Артемий Исаакович Алиханьян рассказывал, что после смерти Сталина они с Дау часа два ходили по бульвару возле дома Ландау на Воробьевском шоссе, строя догадки о том, что произойдет в ближайшем будущем. Удивлялись тому, что многие люди в страхе и растерянности и сожалели о сотнях погибших в давке, возникшей на похоронах Сталина. «Величайшее несчастье для России, что этот человек добрался до власти», — говорил Дау. «Ни один тиран во все времена не уничтожал столько людей, как Сталин. Но этого оказалось мало. Ему и после смерти удалось отправить на тот свет сотни человек». А после 20-го съезда партии, на котором прозвучали слова Хрущева о преступлениях Сталина, Дау часто повторял, что ему бы очень хотелось пожать руку Никиты Сергеевича и поблагодарить его за доклад. В этот период Дау был страшно возбужден. Один знакомый как-то сказал ему: «Мне понятно, почему вы не берете в рот спиртного. Вы и без этого находитесь в возбужденном состоянии. Людям приходится выпить хотя бы бокал вина, чтобы обрести настроение, в котором вы пребываете постоянно». Вероятно, Дау с ним был согласен. Иначе он бы не стал пересказывать этого разговора. А в марте 1953 года возбуждение Дау достигло предела. Александру Дорожинскому, который приехал из Америки собирать материал для книги о нем уже после автомобильной катастрофы, Дау сказал: «Когда умер Сталин, я танцевал от радости». Действительно, по словам Коры, он громко и заразительно смеялся, передавая ей эту весть, а потом продекламировал Огарева. «Россия тягостно молчала, как изумленное дитя, когда неистово гнетя,